Часть третья. Диск поврежден. 27 мая, 6 июня. Историк Диодор Сицилийский, которого остальные историки считают ненадежным источником, первый век до нашей эры, описывает амазонок в Ливии. В то время это было собирательным наименованием всей Северной Африки к западу от Египта. Это амазонское государство являлось генократией, то есть занимать официальные посты, включая военные, в нем имели право только женщины. Согласно мифу, правила государством королева Мирина, которая во главе 30 тысяч солдат-женщин и 3 тысяч женщин-кавалеристов пронеслась по Египту и Сирии до Эгейского моря, разбив на своем пути несколько армий, укомплектованных мужчинами. Когда королева Мирина погибла, ее армию разогнали. Однако армия Мирины оставила свой след в этих краях. Женщины Анатолии взялись за оружие, чтобы отразить нападение с Кавказа, когда солдат-мужчин уничтожили во время масштабного геноцида. Эти женщины научились владеть любыми видами оружия, в частности, луками, копьями, секирами и пиками. Идею кольчуг и доспехов они позаимствовали у греков. Они отвергали брак как проявление покорности. Для зачатия детей их освобождали от службы на некоторое время, в течение которого они совокуплялись со случайными анонимными мужчинами из близлежащих деревень. Отдать свою невинность позволялось только женщине, убившей в бою мужчину. Глава 16. Пятница, 27 мая, вторник, 31 мая. В пятницу Микаэль Блумквист покинул редакцию «Миллениума» в половине 11 вечера. Он спустился по лестнице на первый этаж. Но вместо того, чтобы выйти на улицу, свернул налево и прошел по подвальному этажу во внутренний двор, а оттуда через соседний дом на Хёккенсгатте. Ему встретилась группа молодежи, шедшая из развлекательного центра Мусебакке. Но никто не обратил на него никакого внимания. Наблюдатель должен был думать, что Микаэль, как обычно, ночует в редакции «Миллениума», взяв это за правило еще в апреле. На самом же деле ночную вахту в редакции сегодня нес Кристер Мальм. Минут 15 Микаэль кружил по маленьким улочкам и пешеходным дорожкам вокруг Мусебакке, а потом направился к дому номер 9 по Фискаргаттен. Он набрал требуемый код, открыл парадную, поднялся по лестнице на верхний этаж и воспользовался ключами Лизбет Саландер, чтобы попасть в ее квартиру. Затем отключил сигнализацию. Он всегда испытывал растерянность, входя в квартиру Лизбет Саландер, состоявшую из 21 комнаты, только 3 из которых были обставлены. Для начала он сварил кофе и приготовил бутерброды, а потом пошел в кабинет Лизбет и включил ее ноутбук. С того момента, когда у него в начале апреля украли отчет Бьорка, и он понял, что за ним следят, Микаэль оборудовал в квартире Лизбет личный штаб и перенес к ней на письменный стол всю важную документацию. Здесь он проводил несколько ночей в неделю, спал в ее постели и работал на ее компьютере. Отправляясь в Госсебергу разбираться с Золоченко, Лизбет уничтожила в компьютере всю информацию, и Микаэль предполагал, что она, вероятно, не планировала возвращаться. Он воспользовался ее системными дисками, чтобы привести компьютер в рабочее состояние. Начиная с апреля, он даже ни разу не подключал интернет-кабель к своему компьютеру. Подсоединившись к кабелю Лизбет, он запустил программу ICQ и вызвал адрес, который она для него создала, и сообщила через Yahoo Stolliga Bordet. «Привет, Салли. Рассказывай. Я переработал 2 главы, которые мы обсуждали на неделе. Новая версия лежит на Yahoo. Как твои дела?» Готовы 17 страниц. Сейчас положу их на столь легобордет. Окей, получил. Я прочту и поговорим. У меня кое-что еще. Что? Я создала еще одну группу на Яхо под рубрикой «Риддама» — «Рыцари». Микаэль улыбнулся. Окей, рыцари дурацкого стола. Пароль «Яккаракка» — 12. Окей. Членов четверо. Ты, я, Чума и Троица. Твои таинственные сетевые приятели. Страховка. Окей. Чума скопировал информацию из компьютера прокурора Экстрема. Мы его взломали в апреле. Окей. Если я лишусь компьютера, Чума будет держать тебя в курсе. Отлично. Спасибо. Микаэль отключил ICQ и зашел во вновь созданную на Yahoo группу Риддерна. Там он обнаружил только присланную Чумой ссылку на анонимный HTTP-адрес, состоявший из одних цифр. Микаэль скопировал адрес в Explorer, нажал клавишу ввода и сразу попал на какую-то домашнюю страничку в интернете, которая содержала 16 гигабайтов, представлявших собой жесткий диск прокурора Рихарда Экстрема. Чума явно упростил себе задачу, просто скопировав жесткий диск Экстрема целиком, из-за чего Микаэлю больше часа пришлось потратить на сортировку его содержимого. Он отбросил системные файлы, программное обеспечение и бесконечное множество предварительных следствий, похоже, проведенных за несколько прошлых лет, и в конце концов скачал 4 папки. 3 из них имели рубрики «Пред Сл Саландер», «Ерунда Саландер» и «Пред Сл Нидерман». Соответственно, 4-я папка представляла собой копию электронных сообщений прокурора Экстрема вплоть до 14:00 вчерашнего дня. «Спасибо, Чума», — сказал про себя Микаэль Блумквист. В течение 3 часов он читал материалы предварительного следствия и стратегии Экстрема в преддверии суда над Лизбет Саландер. Как и можно было предположить, многое строилось вокруг вопросов о ее умственной полноценности и душевном здоровье. Экстрем требовал проведения подробной судебно-психиатрической экспертизы и разослал массу сообщений, призывавших к ее скорейшему переводу в следственный изолятор Крунуберг. Поиски Нидермана, как убедился Микаэль, пока, похоже, ничего не дали. Руководителем расследования являлся Бубланский. Ему удалось найти кое-какие технические доказательства против Нидермана по делу об убийстве Дага Свенсона и Миа Бергман, а также в деле об убийстве адвоката Бьюрмана. Микаэль Блумквист сам помог сбору большой части этих доказательств во время 3 долгих допросов в апреле, и если Нидермана когда-нибудь арестуют, то ему придется выступать в качестве свидетеля. Наконец-то ДНК из нескольких капель пота и 2 волосков из квартиры Бьюрмана объединили с ДНК из комнаты Нидермана в Госсеберге. Та же ДНК была обильно представлена и на останках финансового эксперта с Вавельщо МК Виктора Йорнсона. Зато у Экстрема имелось на удивление мало информации о Золоченко. Микаэль закурил сигарету, подошел к окну и посмотрел на остров Юргарден. Экстрем в настоящий момент вел 2 предварительных следствия, на которые разделили изначально единое дело. Изучением всех вопросов, касавшихся Лизбет Саландер, руководил инспектор Ханс Фасте. Бубланский же занимался исключительно Нидерманом. Со стороны Экстрема было бы логичным ходом, как только в предварительном следствии возникло имя Золоченко, связаться с генеральным директором службы государственной безопасности и узнать, кто такой Золоченко на самом деле. Но никаких следов подобных контактов ни в электронной почте Экстрема, ни в регистрационном журнале или заметках Микаэль не обнаружил. Правда, было очевидно, что какую-то информацию о Золоченко он имел. Среди заметок Микаэль нашел несколько загадочных формулировок. «Отчет о Саландер — фальшивка». Оригинал Бьорка не соответствует варианту Блумквиста. Гриф секретности. Хм. Далее следовал ряд записей, утверждавших, что Лизбет Саландер – параноидальная шизофреничка. В 1991 году Саландер заперли правильно. Связь между двумя расследованиями Микаэль обнаружил в разделе «Ерунды» насчет Лизбет Саландер, то есть среди той сопутствующей информации, которую прокурор расценил как не относящуюся к делу и, следовательно, не намеревался использовать в судебном процессе или включать в доказательства против Саландер. Сюда входило почти все, касающееся прошлого Золоченко. Короче, все расследование никуда не годилось. Микаэль задумался над тем, какая часть из этого случайность, а какая кем-то организована, где проходит граница. И знает ли Экстрем о существовании некой границы? Или, может быть, кто-то сознательно снабжает Экстрема достоверной, но вводящей в заблуждение информацией? Под конец Микаэль зашел на Hotmail и последующие 10 минут посвятил проверке десятка созданных им анонимных почтовых адресов. Он каждый день обязательно проверял адрес, который дал инспектор уголовной полиции Сони Мудик, правда, не слишком надеясь, что она проявится, поэтому он слегка удивился, когда, открыв этот почтовый ящик, нашел там сообщение от resalscap 9 april собака hotmail.com. Сообщение состояло из одной строчки: «Кафе Мадлен, второй этаж, суббота, 11:00». Микаэль Блумквист задумчиво кивнул. Чума вызывал Лизбет Саландер в ICQ около полуночи, прервав на полуслове ее работу над описанием жизни под опекой Хольгера Пальмгрена. Она раздраженно посмотрела на дисплей. «Что тебе надо? Привет, оса. Приятно тебя слышать». «Да? Что?» «Телли Барьян». Она села в кровати и напряженно уставилась на экран компьютера. «Рассказывай». «Троица все устроил в рекордные сроки. Как? Психодоктор не сидит на месте. Он все время мотается между Упсалой и Стокгольмом. И hostile takeover — враждебное поглощение. Нам никак не организовать. Знаю. Как? Он два раза в неделю играет в теннис. Примерно по 2 часа. Оставил компьютер в машине на подземной стоянке. Ага». Троица без проблем отключил в машине сигнализацию и достал компьютер. Ему потребовалось 30 минут, чтобы скопировать все через FireWire и инсталлировать асфиксию. Где? Чума назвал HTTP-адрес сервера, где он сохранил жесткий диск доктора Петера Телебарьяна. Цитируя Троицу, «This is some nasty shit». Это какое-то гнусное дерьмо. Знак вопроса. Глянь на его жесткий диск. Лизбет Саландер отсоединилась от чумы, зашла в интернет, нашла указанный сервер и последующие 3 часа просматривала папку за папкой в компьютере Телебарьяна. Она обнаружила переписку между психиатром и человеком, который имел адрес на Hotmail и посылал зашифрованные сообщения. Поскольку у нее имелся доступ к ключу шифрующей программы Телебарьяна, прочесть корреспонденцию ей не составило труда. Звали человека Юнос. Фамилия отсутствовала. В своей переписке Юнос с Телебарьяном проявляли нездоровый интерес к состоянию здоровья Лизбет Саландер. «Есть, мы можем доказать наличие заговора». Однако больше всего Лизбет Саландер заинтересовали 47 папок, содержащих 8756 снимков с грубой детской порнографией. Снимок за снимком. Лизбет открывала изображения детей лет 15 или младше, в основном девочек. На ряде фотографий оказались совсем маленькие дети. Некоторые из снимков были садистского характера. Она обнаружила ссылки по меньшей мере на дюжину людей в разных странах, которые обменивались друг с другом детским порно. Лизбет прикусила нижнюю губу. Не считая этого, ее лицо хранило безразличное выражение. Ей вспомнились ночи, когда она 12-летняя, лежала привязанной ремнями к лишенной раздражителей палате детской психиатрической клиники Святого Стефана. Талибарьян раз за разом появлялся из полумрака и рассматривал ее при свете ночника. Она знала. Ее он так и не тронул, но она всегда знала. Лизбет проклинала себя. Ей следовало заняться Талибарьяном еще несколько лет назад, но она вытесняла его из головы и игнорировала его существование. Тем самым она позволила ему продолжать. Через некоторое время она вызвала в ICQ Микаэля Блумквиста. Микаэль Блумквист провел ночь в квартире Лизбет Саландер на Фискаргаттен. Компьютер он выключил только в половине седьмого утра. И когда он засыпал, перед глазами у него стояли снимки грубой детской порнографии. Проснулся он в четверть одиннадцатого, выскочил из постели Лизбет Саландер, принял душ и заказал такси, которое подобрало его перед театром Сёдра Театрен. Без 5:11 он остановил машину на улице Биргера Ярла и прошел пешком до кафе «Мадлен». Соня Мудик ждала его за чашкой черного кофе. «Здравствуйте», — сказал Микаэль. «Я очень сильно рискую», — сказала она, не поздоровавшись. «Если станет известно, что я с вами встречалась, меня выгонят с работы и могут отправить под суд. От меня об этом никто не узнает». Она явно нервничала. «Один из моих коллег только что побывал у бывшего премьер-министра Турбьорна Фельдена. Он ездил к нему по собственной инициативе, и его работа тоже под угрозой». «Понятно. Я требую гарантий анонимности для нас обоих». «Я даже не знаю, о каком коллеге вы говорите. Я расскажу, но хочу, чтобы вы пообещали, что он останется анонимным источником. Даю слово». Она покосилась на часы. «Вы торопитесь?» «Да, я через 10 минут встречаюсь с мужем и детьми в пассаже Стуре-Галлериен». «Муж думает, что я на работе». «А Бубланский об этом ничего не знает?» «Да, окей. Вы с коллегой являетесь источниками, и вам гарантируется полная анонимность обоим. До могилы. Мой коллега — это Еркер Хольмберг, с которым вы встречались в Гетеборге. Его отец — член партии Центра, и Еркер знает Фельдена с детства. Он поехал с частным визитом и спросил о Золоченко». «Ясно». У Микаэля вдруг заколотилось сердце. «Фельдин производит впечатление порядочного человека. Хольмберг рассказал ему о Золоченко и спросил, что Фельдину известно о перебежчике. Фельдин ничего не ответил. Потом Хольмберг сказал ему о наших подозрениях относительно того, что люди, покрывавшие Золоченко, заперли Лизбет Саландер в психушку. Фельдин страшно разволновался». «Ясно». Фельдин рассказал, что сразу после того, как он стал премьер-министром, его посетил руководитель СЭПО с одним коллегой. Они рассказали ему фантастическую шпионскую историю о русском агенте, перебежавшем в Швецию, и объяснили, что это самая страшная военная тайна Швеции, что по значению с этим не сравняется ни один факт из сферы шведской обороны. Окей. Фельдин говорит, что не знал, как ему следовало поступить. Премьер-министром он стал только что, и у правительства еще не было опыта. Ведь страной более 40 лет правили социалисты. Ему объяснили, что принимать решения он должен лично, и что если он станет консультироваться с членами правительства, то СЭПО снимает с себя всякую ответственность. Фельдину все это показалось неприятным, но он не знал, что ему делать. Окей. Под конец он посчитал, что вынужден поступить так, как предлагают господа из СЭПО. Он выдал директиву, полностью отдававшую Золоченко им в руки. Он обязался никогда ни с кем это дело не обсуждать. А сам так и не узнал имени перебежчика. Понятно. За 2 периода пребывания у власти Фельдин потом об этом деле практически ничего не слышал. Правда, он сделал нечто исключительно мудрое. Он настоял на том, чтобы в тайну посвятили госсекретаря, который должен был функционировать как go-between, посредник, между объединенной администрацией министерств и теми, кто охранял Золоченко. Вот как. Госсекретаря зовут Бертель К. Янерют. Ему сейчас 63 года, и он является генеральным консулом Швеции в Амстердаме. Дьявол. Уяснив всю серьезность предварительного следствия, Фельдин сел и написал письмо Янерюду. Соня Мудик передала через стол конверт. «Дорогой Бертель, тайна, которую мы оба защищали, когда я возглавлял правительство, стала сейчас объектом пристального внимания. Человека, которого это дело касалось, уже нет в живых, и ущерб ему причинен быть не может. Зато могут пострадать другие люди. Крайне важно получить ответы на необходимые вопросы. Человек, который доставит это письмо, работает неофициально и пользуется моим доверием. Я прошу тебя выслушать его рассказ и ответить на вопросы, которые он задаст. Привлеки свое знаменитое здравомыслие. Т.Ф. В письме, следовательно, имеется в виду Еркер Хольмберг. Нет. Хольмберг попросил Фельдина не указывать имени. Он объяснил, что не знает, кто именно поедет в Амстердам. Вы хотите сказать, мы с Еркером все обсудили. Мы с ним уже ходим по такому тонкому льду, что нам требуются скорее весла, чем кошки. У нас нет абсолютно никаких полномочий для того, чтобы ехать в Амстердам и допрашивать генерального консула. А вы вполне можете поехать. Микаэль сложил письмо и уже начал засовывать его в карман пиджака, когда Соня Мудик весьма крепко схватила его за руку. «Информацию за информацию», — сказала она. «Мы хотим знать, что Янерют вам расскажет». Микаэль кивнул. Соня Мудик встала. «Подождите. Вы сказали, что к Фельдину приходили два человека из СЭПО. Одним был руководитель, а кто второй?» Фельдин встречался с ним только однажды и не мог припомнить его имени. Никаких записей во время встречи не велось. Он помнит, что тот был худым с тонкими усиками. Правда, его представили как начальника секции для спецанализов или чего-то подобного. Фельдин потом смотрел организационную структуру СЭПО, но такого отдела обнаружить не смог. «Клуб Золоченко», — подумал Микаэль. Соня Мудик снова села, казалось, в нерешительности. «Окей», — в конце концов сказала она, — «я рискую, что меня расстреляют». Имелась запись, о которой не подумали ни Фельдин, ни посетители. «Какая?» «Регистрационный журнал Фельдина в Руссенбаде». «И?» «Еркер запросил журнал». «Это не секретный документ». «И?» Соня Мудик снова посомневалась. «Журнал сообщает, что премьер-министр встречался с руководителем СЭПО и его сотрудником для обсуждения общих вопросов. Там было какое-то имя?» «Да. Э. Гульберг». Микаэль почувствовал, что кровь прилила к голове. «Эверт Гульберг», — произнес он. В лице Сони Мудик отразилась решительность. Она кивнула, потом встала и ушла. Все еще сидя в кафе «Мадлен», Микаэль Блумквист достал анонимный мобильный телефон и забронировал авиабилет в Амстердам. Самолет вылетал из аэропорта Арланда в 14:50. Микаэль дошел до магазина мужской одежды «Дрессман» на Кунсгаттен и приобрел чистую рубашку и смену белья. Потом завернул в аптеку, где купил зубную щетку и туалетные принадлежности. Все время проверяя, нет ли слежки, он добежал до отправлявшегося в аэропорт экспресса и оказался в Арланде, имея в запасе 10 минут. В 18:30 Микаэль уже снял номер в обшарпанной гостинице в квартале красных фонарей, примерно в 10 минутах ходьбы от центрального вокзала Амстердама. Примерно 2 часа он посвятил тому, чтобы определить местонахождение в Амстердаме генерального консула Швеции, и около 9 часов вечера сумел-таки связаться с ним по телефону. Используя весь свой дар убеждения, Микаэль всячески подчеркивал, что у него дело первостепенной важности, которое ему необходимо обсудить без промедлений. И в конце концов добился от консула согласия на встречу в воскресенье утром в 10 часов. После этого Микаэль вышел на улицу и слегка перекусил в ресторане, неподалеку от гостиницы. Около 11 он уже спал.